Глава 6. Рожденный в бездне летать не может. Народная мудрость. Я себя ощущала в точности как показательный пример этой поговорки. Забилась подальше на кухонный склад и, обнимая колени, слушала, как потихоньку пустеет столовая. Твайс скоро узнает, какую возможность я упустила, и доложит принцу, будет ли он ждать обещанные 3 дня, чтобы наказать мою семью, сделает плохо родителям, мне. «Всю жизнь прятаться будешь», — голос дядюшки Джо звучал, как со дна огромной кастрюли. «Не получится», — прошептала я, не надеясь, что буду услышана. «Конечно, не выйдет. Вот сейчас оклемается парень и поймают тебя. Темную устроят, кости пересчитают. Вот тогда вспомнишь дядюшку Джо и его доброту. А я больше лезть не буду. Нет-нет, сам разбирайся. Больше всего не люблю, когда критикуют голос и портят мои блюда». Мстительный дух обиделся, и это было даже хорошо. Не нужно ждать, что обед для Эдана и компании будет на грани, а ужин смертельным. Я и так сильно виновата перед тем парнем, чьего имени не помню. Теперь лежит в лазарете, и кто знает, в каком состоянии. «Свои уроки нужно получать лично, понимаю», — продолжал бурчать дядюшка Джо. «А врагов ты завел много, учебы будет достаточно». «Много? Кого еще я умудрилась обидеть? Или он про себя?» Кухонный дух не заставил долго гадать, сам пояснил. «Тут тебя старшекурсник высматривал». Почему-то вспомнился оборотень. Я вся подобралась. «Что молчишь? Неинтересно?» Дядюшка Джо явно хотел поболтать, а у меня язык не шевелился. Все, на что меня хватило, это утвердительно замычать. «Интересно, стал быть? Тогда подскажу. Это был твой брат по стихии, которого ты на экзаменах как следует приложил. И что ты такой стеснительный, не пойму. Дар сильный. Как дал бы сдачи?» Меня родители с детства учили, что нельзя этого делать. Привлеку внимание, заработаю неприятности, но пока неприятности работают на меня. Обзавожусь врагами, как дворовый пес блохами. «Дядюшка Джо, поздно просить испортить завтрак, но не поздно обед!» — пропел высоким фальцетом кухонный дух, будто только и ждал, когда я к нему обращусь жалобным голосом. «Не надо никому ничего портить, я сам!» Я встала на ноги и попыталась расправить поникшие плечи. «Можно я пойду?» «Гадить в отместку за голос? Конечно, можно!» Дядюшка Джо засветился, как натертая золотая монета. Мне только и оставалось, что пониже опустить голову и поспешить мелкой трусцой в направлении выхода. Надеюсь, засчитают отработку, а я пока проведаю жертву, вкусившую отравленный завтрак дядюшки Джо. Сердце не на месте, пока не удостоверюсь, что парень идет на поправку. Но стоило мне выйти на улицу, как на плечо села птица. К ее лапе была привязана маленькая колбочка с посланием. Ничего хорошего ждать не приходится, но и отмахнуться не получится. Вон как когти птицы вцепляются в плечо. Пока не отвяжу веревку с лапы, не улетит. Я медленно дернула за веревку. Колба слетела мне в руки. Записка раскрылась. «Пока это локон. Как думаешь, что будет дальше с твоей мамой, если не перестанешь валять дурака?» Я вскликнула, а колба упала и разбилась. Светлые с сединой волосы рассыпались по траве. Я присела, попыталась собрать их руками. В ушах стучало перепуганное сердце. «Чем ты тут занимаешься?» — неожиданно спросил оборотень, бесшумно подобравшись сбоку. Я вздрогнула всем телом и впилась в него взглядом. Ноздри парня то расширялись, то сужались. Взгляд напоминал дикое животное. Да он пугал да икоты одним только видом. Вот мне бы так. Чего? На лице красноволосого отпечаталось недоумение. Я это вслух сказала. Надо быстро сматываться. Куда? Я отпускал. Оборотень схватил меня за воротник и потянул назад. Вытянул шею в моем направлении, И что он все нюхает? Голодный, что ли? От меня кухней пахнет. Там у дядюшки Джо кое-что осталось. Если опоздал на завтрак, еще не поздно. Внезапно оборотень отшвырнул меня от себя так, что я отлетела на 2 метра и упала на бок. Из кустов вдруг выбежали первачки-оборотни. В руках какие-то банки, вещи, даже деньги пробежали практически до меня, теряя на ходу предметы. И все это скинули к ногам оборотня, как подношение к статуе бога. «Ирман, вот! Смотри, Ирман! Все твое, Ирман!» Я отползла подальше, освобождая место для оборотней и их даров. Вот это умение завоевать авторитет! Сколько всего прошло с экзамена? Ведь меньше суток! Я собрала мамин локон и поймала странный запах эмоций со стороны оборотня. Да нет, не может быть, чтобы он испытал смущение. Ветер точно принес мне вкус чувств кого-то другого. Поворачиваться, проверять я не стала, побоялась. Зато про себя отметила: Ирман, вот как зовут грозу мам. Вот у кого не было бы проблем на моем месте. Теперь после письма с угрозой ясно, что ни в какой лазарет я пойти не могу. За каждым моим вдохом следят. И я должна начать портить жизнь Эдану прямо сейчас. Что я могу? У нас общая комната. Начну оттуда. Я сжала кулаки, кивая своим мыслям. Не могу позволить родителям страдать из-за меня. Ручка двери нашей комнаты громко стукнула по стене. Ой! Я сама испугалась той решимости, с которой ее открыла, и подпрыгнула. Тихонько закрыла за собой и осмотрелась. Что ж, начну, пока не растеряла запал. В кармане осталось печенье с завтрака. Я раскрошила его по простыне, перевернула поперек одеяла, пододеяльнике, долго смотрела на подушку и, в конце концов, лишила ее наволочки. Теперь настала очередь ученического стола, где я выкрутила все магические кристаллы из магперьев и закопала их в горшок с цветами, что стоял на окне. На учебниках поменяла местами буквы в именной подписи. В рабочих тетрадях нарисовала запрещенные символы из темной магии. Пришла пора платяного шкафа и его содержимого. Темно-синяя форма висела в идеальном состоянии. Размер побольше Эдана, а поменьше явно мой. Эмблема мам на пиджаке не была пестрой, но смотрелась очень достойно. А еще не отрывалась, как бы я ни старалась. Сильно примагичена, на совесть. Зато пуговицы на рукаве рубашки оторвались легко. Я села на кровать, чувствуя, что невероятно устала. Внутренний скептик закатывал глаза, твердя, что я гажу мелко, словно ребенок, что мне не хватает масштаба и фантазии, что принц больше не будет со мной размусоливать, а просто вырвет крылья. Твайс язык стер, повторяя перед отправкой в мам. «Подставляй Грея, сделай из него злодея!» Но как я выращу в Эдане злого гения на крошках от печенья? Никак. Нет у меня таких навыков. Наверное, для Твайса, как гадить, интуитивно понятно, словно бег в экстренной ситуации. Меня же будто заставляли соревноваться на дальней дистанции, когда я еще даже ползать не научилась. Мелко я действую, но как по-другому? В отчаянии я подошла к окну и посмотрела на соседний корпус. В окне напротив кто-то двигался. Я присмотрелась и ахнула. Ирман, там оборотни живут. Слышала, что из-за скрытых специфических особенностей им выделен отдельный корпус. Это что же, выходит, что у меня место в первом ряду? Я принялась делать вид, что рассматриваю причудливый цветок на горшке, а сама косилась на оборотня. Ирман показал своему соседу на дверь. Тот не сдвинулся с места. Тогда парень сбросил с себя пиджак, потом рубашку, потом штаны, потом... О, небеса! Белье! И вот тогда сосед пулей вылетел из комнаты. Ирман повернулся и посмотрел через открытое окно прямо мне в глаза. А я так ошалела от мастер-класса, как быть плохишом, что не сразу отвела взгляд. Некоторые вещи до меня долго доходят. Например, как сейчас. Я отвернулась, закрыла глаза, и только потом к голове прилила кровь. До щек будто маг огня дотронулся. Память услужливо крутила на повторе все этапы дерзко-резкого раздевания соседа из общаги напротив. Пиджак, рубашка, штаны. Опа! Ух! И лучики солнца, играющие на мускулах, и тени, где надо. Тут есть попить. В горле пересохло. Зато я узнала, что, правду говорят, у магов земли самые красивые фигуры. Я встряхнула головой, отбрасывая совсем несвойственные мне мысли. Нет, это все просто фантазия дорисовала. Воображение, как известно, не такое может. Невозможно иметь такие четко очерченные мускулы. Никому. Я медленно обернулась. Оборотень оперся ладонями на подоконник и подался вперед прямо в окно, выясняя отношения со мной одним только взглядом. Первым порывом было с криком отвернуться. Я вздрогнула, но удержала себя на месте. Я и так совершаю ошибку за ошибкой. Еще не хватало, чтобы меня раскрыли. А если я буду визжать, как девчонка, то заподозрят неладное. Еще ведь и голос теперь на свой сбоит. И чую, что, может быть, не последний сюрприз от подкрадуль. «Завидуешь?» — крикнул Ирман. «Да!» — выпалила я, боясь, что он подумает, будто я засмотрелась на него по другой причине. И поморщилась от звука собственного голоса. Все-таки кристаллы на ботинках не были лишними. И тут оборотень обернулся в огромного черного кошака с огненными крапинами и выпрыгнул в окно. В несколько слаженных прыжков он преодолел расстояние между общежитиями и... «А-а-а! Совсем сдурел!» — закричала я, в последний момент успев отбежать от окна к двери. Дикий кот запрыгнул в комнату. Медленно, хлестая хвостом по кровати, огромный оборотень стал наступать в мою сторону. Вот здесь я и найду свою смерть, и принцу не помогу, и родителей не спасу, и сама погибну. И все из-за того, что стала ненужным свидетелем. «Я никому не скажу!» — выставила руки вперед. Оборотень на секунду замер. Лапа в шаге зависла в воздухе, а потом снова стал приближаться. «Я ничего не видел! Прессуй своих соседей на здоровье! У каждого свои методы!» Ух, вот это я выдала! Гордилась собой, столько слов сказала. Дикий кот оттеснил меня к двери настолько, что я нащупала лопатками деревяшку. Да что он все меня обнюхивает? Усы дергаются, ноздри расширяются, сужаются. А глаза-то какие! Он же не может во мне почувствовать девчонку. Твайс заверял, что магия настолько же надежная, как факт, что утром взойдет солнце. И тут оборотень снова обернулся. «Человека! Голова!» Я приказала себе ни за что не опускать взгляд вниз, даже если оттуда кто-то заговорит. Ни за какие перышки. Ирман был выше, мощнее и на облаках, не гадай, сильнее меня. И смотрел так, будто я отбивная. Слышала, оборотни любят свежее мясо. Я так громко сглотнула, что парень опустил голову к моей шее и очень внимательно стал ее разглядывать. Мы были так близко друг к другу, что в попытках увеличить расстояние между нами я почти стала с дверью одним целым. От горячего дыхания оборотня стало щекотно под языком и в носу. Не выдержала и громко «Апчхи!» прямо ему в лицо. «Прости!» Я протянула руку к крючку у двери и сняла полотенце. «На!» Ирман сморщил лицо и одним махом большой ладони стер мой чих и морщины со своего лица. Теперь на меня будто смотрела строгая каменная маска с острова предков, и их статуи выглядели особенно недружелюбно, в точности, как сейчас оборотень. «Тейл!» — протянул Ирман так, что стало ясно, его месть будет изощренной. Я опустила взгляд и тут же подняла его к лицу оборотня, выпучив глаза. «Верно, Тейл, не опускай взгляд. Так делают только слабые люди. Да я больше в жизни ему ниже пояса посмотреть не смогу!» Зеленые глаза стали ярче, или мне показалось. И почему он так хищно склонил голову на бок, будто хочет вгрызться мне в шею? «Небеса, я исправлюсь, обещаю. Только пусть он отстанет от меня!» «Ты менял пол?» Вдруг спросил Ирман, и я вздрогнула всем телом. «О чем это ты говоришь?» — спросила я, сжав зубы. — О магической смене пола. Я слышал, есть такое в черной магии. На ваших этих дальних островах какой только чертовщины не происходит. Ирман сощурил глаза настолько, что стали видны только две зеленые щелки. Никогда не слышал о таком. Я старательно басила. Чистая правда, между прочим. Но ты пахнешь женщиной, констатировал факт оборотень таким тоном, с каким не спорят. Я пожала плечами, отвела глаза вправо и к потолку, судорожно сочиняя. Ирман тоже видел, что я уходила из академии, значит, смело могу врать. Я гулял с женщинами, веселился до упаду. Вот солгала, только голосом старалась басить, поэтому вышла, как будто через трубу, признаюсь. Ты? Ирман протянул ко мне руку и ущипнул за плечо так, будто хотел снять магическую мантию личины. Но у меня подкрадули. Не с той стороны оборотень начал меня разоблачать. И я сделаю все, чтобы у него этого не получилось. Потому что от страха, что именно Ирман выведет меня на чистую воду, у меня подкашиваются ноги. С его умением доставлять неприятности он будет покруче принца. — Пялился ты на меня, как девчонка, — упрекнул красноволосый. — Я учился. — Чему? — Если я сейчас ему скажу, что быть гадом, это прозвучит обидно? Наверное, не стоит. Лучше промолчу. — Тейл, а знаешь, что наш ректор прекрасно отличает правду от лжи? — Спасибо. Теперь я точно знаю, с кем мне встречаться не надо. Но вместо ответа я кивнула. Вышла неуверенно, даже Ирман скривился. Я протянула полотенце. — Прикроешься? Пусть хоть одно место прикроют, верно? — Стесняешься? — Завидую, — брякнула я. И тут же ладонь оборотня ударила о дверь около моего лица. Я подпрыгнула от ужаса и неожиданности. «Парень никогда не признается, что завидует размерам другого парня», — припечатал меня Ирман. А вот об этом я не подумала. Хотела умаслить, а получилось, что дала повод для подозрений. «Да думай, что хочешь!» Я наклонилась и прошмыгнула под рукой парня. С тоской посмотрела на дверь, которую оборотень перекрывал. Невольно увидела не только дерево. «Ого!» У магов земли даже ягодицы, две натренированные мышцы и никакого стыда. Абсолютно. Надо занять руки и глаза. Срочно. Я еще на учебники даже не взглянула. Что тут у нас? Основы военной тактики, искусство боя. Дальше уже смотреть боюсь. Нудист. У тебя что, сосед свин? Оказывается, пока я старательно изучала книги, Ирман изучал комнату. Может, коменданта позвать? «Даже не смотри в сторону двери, я с тобой еще не все выяснил». Оборотень нагло открыл шкаф и стал изучать его содержимое. «Вынюхивает тут, вот только зря, ничего не найдет». «Ладно, у меня терпения много. Я как-то до вечера сидела в школе, чтобы забияка точно ушел домой. И тут посижу. Конечно, Ирман забияка побольше Астры, да и погрознее. С ним может не так легко справиться». И тут я почувствовала характерную тянущую боль в животе, как бывает за час перед месячными. О нет, только этого не хватало. И то, что у меня нет нужных средств, меньшее из зол. Что, если подкрадули запах крови, не перебивают? Оборотень почует кровь. Конечно, я могу всегда списать все на рану, но это при случайной встрече. Сейчас Ирман здесь. Мне нужно будет либо получить рану при нем, либо... готовится быть бескрылым воздушником. Неожиданно оборотень заглянул под мою кровать и присвистнул. «Что это у нас тут?» И вытащил на свет мои туфельки от мастера Пунса. «Без ноги, бро!» — позвал мой инстинкт самосохранения. Оборотень возмущенно посмотрел на меня и погрозил пальцем, а потом диким котом выпрыгнул в окно с моими туфлями в пасти, между прочим. «Что орешь? Убивают?» Комендант открыл дверь спинка деревянной ноги и цепко оглядел комнату. Хотелось показать на окно и наябедничать, как сделала бы прошлая я, но я в последний момент прикусила язык. Нет, если так себя поведу, сделаю только хуже. Надо учиться на своих ошибках. Не нужна мне тут репутация ябеды. За нее ни Твай спасибо не скажет, ни я сама. Таких никто не любит. А мне еще жизнь как-то Эдану портить и Ирмана убеждать, что я не девчонка. Какая-то огромная птица залетела и улетела, — соврала я. Не умеешь врать, Тейл. Да и кто из воздушников птиц боится? Слышал, у тебя дар такой силы, что ты легко эту птицу бы в клубок завернул да отправил в обратном направлении. Безногий бро застучал деревянными ногами по полу, подошел к окну, осмотрел подоконник, провел по нему рукой и назидательно сказал. «Если окно закрыть, магическая сетка замкнется, ни одна птица не залетит». И вышел. Я встала и присмотрелась к подоконнику. На нем остался росчерк когтей и тут же закрыл окно. Привалилась к стене, косясь на нишу под кроватью. Хорошо помнила, где оставила туфли, около ворот воздушной академии. Как они оказались в моей комнате? И что же мне делать со своей чисто девичьей проблемой? В идеале мне бы поговорить с Твайсом о том, смогут ли подкрадули скрыть запах крови, а не рисковать испытать все на себе, и узнать у крестного фея о туфлях. Может, разговор прольет свет, и я узнаю, почему они оказались рядом. Что-то я сомневаюсь, что их кто-то мне принес. Твайс не станет, родители не могут, а больше никто не знает, что я в мам. Что ж тогда происходит? Сколько вопросов и ни одного ответа. Попробую выбраться. Вот только у места, где в прошлый раз я перепорхнула через забор, летал огненный шар. Ректор передал, что если птичка распахнет свои крылья еще раз, то может улететь из мам навсегда. Пламенная сфера обратилась ко мне строгим мужским голосом. «Да я просто гуляю! С чего он взял, что я хочу перемахнуть забор?» Я поплелась вдоль заграждения, а шипящий языками пламени шар поплыл за мной. «Он меня преследует?» «Странный ты!» — прилетело подозрение мне в спину. «Это что, меня теперь даже фамильяры пытаются понять? Неужели я так плохо справляюсь?» Я ничего не сказала, просто шла дальше. «Я шипящий!» Вдруг представился мой преследователь. Звучало вполне дружелюбно. То-то и странно. «Тейл!» — представилась я в ответ. В тишине мы прогулялись по половине периметра академии. Шипящий не отставал. Неужели его приставили за мной следить? Значит, ректор настороже. Это случилось из-за событий на последнем экзамене? Или после ядовитого завтрака? Или просто потому, что я не вписываюсь в мам? А может, из-за нарушения режима своей вылазки на выпускной? И зачем пошла? Только расстроилась. Лучше бы у меня тогда не получилось. Теперь у меня две огромные проблемы. А меня рассматривают через лупу не выбраться. Ладно, хорошо. В академии есть еще один маг, который знает мою тайну. Фрайдай, лекарь. Пойду к нему. Как раз осторожно проведаю парня, что пострадал по моей вине. Если Твайс спросит с меня за сочувствие, свалю все на экстренную женскую проблему и поиски ее решения. А еще на то, что мне нужно было найти средства личной гигиены, которых в мужской академии не найти. Вот только надо сбросить один огненный хвост. Я остановилась и посмотрела на шипящего. Сквозь языки пламени иногда угадывались глаза. «Что, нельзя с тобой погулять?» — спросил фамильяр. «А чей ты? Ректора?» «Я свой собственный, а мой друг — великий магистр Арчи Рейв». «О, и где ж твой хозяин?» «Не хозяин, друг, боевой товарищ!» Я молча ждала ответа. Огненный шар зашипел и грустно сказал. «Семьей занят. Даже моя любимая Ева меня не навещает». И тут из глубины академии раздался женский визг. «Папочка! Ева!» Тут же всполошился шипящий. Оставляя яркий след, как падающая звезда, он исчез где-то между главным и вторым корпусом.